Увидев, что я иду к ней, она резко отскочила от угла, но было уже поздно. «Какоми, я тебя заметил, не убегай!» — воскликнул я. «Ик!» — испуганно издала она непонятный звук, словно ошарашенная кошка, после чего вздохнула и подошла ко мне. «Это правда?» — немного посомневаясь, задала она гложущий ее вопрос. «Что именно?» — с улыбкой спросил я. «Что ты гей?» — смущенно воскликнула она. Я покачал головой и с улыбкой сказал. «Нет, неправда. Просто мне надоело чрезмерное внимание со стороны девочек, и я решил от него избавиться. Ведь никому не понравится, когда его все время преследует толпа одержимых девиц. Да-да, конечно, кому такое понравится, ха-ха». Как-то странно посмеиваясь, сказала она. «Никому об этом не говори. Не хочу, чтобы другие знали правду». Не обращая внимания на ее странное поведение, сказал я. «Ха, хорошо». Смущенно кивнув, сказала она и добавила. «Может, по обе. Динь-дон, динь-дон». Однако в этот момент прозвучал звонок на урок. В другой раз урок начался. Улыбнувшись, сказал я и пошел по направлению ко входу в академию. Какоми некоторое время так и простояла с открытым ртом, после чего воскликнула. «Подожди меня, пойдем вместе». Догнала меня, и мы вместе пошли на следующий урок. Математика. В прошлом у меня были большие проблемы даже с простым счетом, однако сейчас я могу решить теоремы, которые великие умы Земли не могли решить столетиями. Мне нет места в этом классе, как и в этой школе, как и в этом мире. Погрузившись в свои мысли лежа на парте, подумал я, пока учитель что-то объяснял про интегральные функции. Псих-ших, раздался невыносимый свист в моих ушах, словно кто-то долбанул по микрофону. А-а-а-а. Не выдержав этот свист, я резко вскочил на ноги и закричал. Через несколько мгновений он прекратился, и система выдала уведомление. Класс посмотрел на меня как на полоумного. Девочки беспокоились, Какоми так вообще резко подскочила и поддержала меня со словами. «Что с тобой? Тебе плохо?» Я слышал ее слова, но вот отвечать не спешил. Собравшись с духом, я прикоснулся к ее руке и, улыбнувшись, сказал. «Все в порядке, кошмар приснился». Треск, бдых, сломал мел в своей руке и, поскользнувшись, упал. Парни, услышав мои слова, ударились головами об парту. Мои слова их сильно шокировали. Наверное, они подумали что-то типа этого. «Ты на уроке, блядь. Какого хрена ты вообще спишь?» «Ну, а второе? Завидно. Тыруха-шисан, оф». Он прикоснулся к Тыруха-шисан. Однако, Какоми не обратила на все это внимания и спросила. «С тобой точно все в порядке? Может, отвезти тебя в мед? Кабинет? Не надо. Со мной действительно все в порядке». С улыбкой ответил ей я. «Ну хорошо». Через некоторое время после моих слов, она сдалась и с неохотой села на место. Я лег обратно на парту. Учитель промолчал. Видимо, боялся, что я снова заткну его за пояс своими знаниями. «Что это было?» Мысленно обратился я к системе и разблокировал с ней связь. Она сразу же ответила. «Система, это шутка? По-твоему, это игра?» Слегка разозлившись, мысленно крикнул я. Система же наоборот очень серьезно ответила. «Система, я тебе не раб, ты лишь гребанная программа, созданная моими родителями. Какого хрена я должен подчиняться тебе?» Вспылив, накричал на нее я. Система что-то очень тихо прошептала, я не смог разобрать что, а потом, вздохнув, сказала. «Система». Ее слова заставили меня задуматься. «Нет». После недолгих раздумий, сказал я. Система словно покачала головой и сказала. «Система, я понимаю, но простить не могу». Холодно сказал я. Система вздохнула и сказала. «Система». Закончив говорить, она замолчала. «Мисси, как в компьютерных играх. Хм, надеюсь, это хоть как-то развеет мою скуку». Услышав ее слова, подумал я. «Открыть список миссий». Мысленно приказал я системе. Пилик, прозвучал легкий звук, и перед моими глазами появилось меню. Список выполненных миссий. Мысленно выбрал я. Изображение сменилось, и перед глазами появилась одна простая белая надпись. Я слегка удивился и спросил. «Разве я не выполнил кучу миссий в мире Наруто?» Система ответила. «Система». Услышав ее слова, я вздохнул. «В таком случае, нет смысла выбирать проваленные миссии». С этой мыслью я нажал на кнопку «Назад» и мысленно выбрал список доступных миссий. Перед моими глазами высветилось еще три пункта меню. У меня задергался глаз, особенно прочитав условия дополнительных и временных миссий. У меня появилось предчувствие, что ничего хорошего меня там не ждет. Однако еще больше меня волновали сюжетные миссии. Нужно сначала разобраться с этими сюжетными миссиями. Неспроста она их назвала обязательными, Ох, неспроста. Подумал я и мысленно выбрал сюжетные миссии. Меню обновилось. Появился пункт цепочки квестов. Открыв его, я увидел всего одну миссию. Это же, удивленно подумал я. Хм, задумался я при виде обилия текста. В этот момент в моей голове раздался возбужденный голос осколка. Осколок мира Сайки Кусуа, ты можешь читать мои мысли. По-настоящему удивился я такому повороту. Я словно почувствовал, как после моих слов, осколок посмотрел на меня как на мусор, муравья, блоху под ногами, и с презрением сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа». В конце я словно почувствовал, как он кричит это, хватаясь за волосы на невидимой голове. Похоже, все это время меня дурили и водили за нос. Изначально осколки все знали. Пришел я к такому выводу, но осколок внезапно перебил ход моих мыслей. «Осколок мира Сайки Кусуа, будь это иначе, вы бы никогда не смогли бы найти меня настолько в далеком измерении», мысленно сказал я. «Если я правильно понимаю, то любой из моих осколков способен видеть все, что происходит сейчас». Стоило мне прийти к такому выводу, как в моего голове словно раздался звук. «Дилинь-дилинь», и осколок воскликнул: «Осколок мира Сайки Кусуа, но как это, черт возьми, возможно?» — шокированно произнес я. Осколок усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа». Услышав его слова, я пришел к шокирующему выводу. Вы с самого начала имели со мною неразрывную связь, даже до того, как система была активирована. Нет, задолго до того, как я впервые увидел первый осколок, который находился в одном со мной измерении, и приходил лишь в моих снах, или когда я был без сознания. Черт возьми, если это действительно так, то все это дерьмо как-то связано со системой и ее активацией. До того, как я случайно активировал жену, а вместе с ней и систему, вы не могли насильно перенести меня в созданный вами мир. Я надолго погрузился в свои мысли, прежде чем сделать завершающий вывод. Помимо роста моей силы, растет и сила системы. Но, система и так часть меня. Однако, после поглощения нескольких осколков, она стала во много раз сильнее, настолько, что стала способна контролировать меня полностью, вернее мое тело, и это не считая того, что она и так ограничивала мои силы в каждом мире, кроме Наруто, так как тогда у меня их попросту не было, за исключением способности теневого мечника из моих фантазий, вернее из скрытых воспоминаний. Неважно, если сопоставить поглощение осколков и обновление системы, то можно сделать вывод, что с поглощением осколков она становилась сильнее. Тем не менее, это невозможно, если только... Черт, как я раньше об этом не догадался. Система неполноценная. В каждом из осколков существует частица системы, поэтому та ее функционал возрастал с каждым поглощением осколка. Если я прав, то система выступает чем-то типа варп-маяка, связующее звено, которое постоянно поддерживает связь со всеми своими частицами, что и позволяет, игнорируя расстояние, постоянно открывать портал между измерениями. К тому же именно из-за этого осколки способны видеть все, что происходит сейчас со мной. Неудивительно, ведь всего один осколок способен поддерживать целый мир. Нет, вселенную, что уж тут говорить о духовном видении. Дызнь-дзынь. Внезапно прозвучал звонок с урока. Все стали собирать свои вещи и выходить из класса. «Ответь мне, я прав», — мысленно воскликнул я, игнорируя звонок с урока. Однако в ответ я услышал лишь молчание. Из-за этих размышлений, моя жажда закончить этот мир поскорее, чтобы узнать, что же произошло в прошлом, поубавилась. Я словно зомби встал, на автомате собрал вещи и вновь погрузился в размышления, игнорируя Какоми, которая стояла прямо передо мной. Но, если систему активировала жена, тогда при чем тут мое прошлое? Как та смог активировать сознание жены, а она уже активировала систему? В таком случае это произошло не так давно, но ведь осколки существовали и до этого момента. Нет, вопрос в другом. Как осколки смогли получить частицы системы? Как, будучи в деактивированном состоянии, система могла работать? Если все это произошло давно, как и создание всех этих миров по мотивам того, что я прочитал, просмотрел, проиграл в прошлом, то как осколки смогли узнать об этих мирах, если в прошлом меня, который был Атаку, не существовало? Меня было куча вопросов, но ответов на них не было. Я остановился и посмотрел на голубое небо. Похоже, мне все-таки придется полностью восстановить душу, память и систему, чтобы наконец-то узнать правду. Вздохнув, я отбросил эти мысли. Мой рассеянный взгляд снова стал четким, и я отправился к себе домой, где меня должна ждать мама. По пути я все же проверил остатки возможностей новой функции системы. Я дошел до дома с нервно дергающимся взглядом. Причина этому была проста, и была у меня перед глазами. «Ты, видимо, издеваешься, превратиться в девушку», — холодно проговорил каждое слово. Через мгновение я услышал деленьканье, а после увидел уведомление от системы. «Б-Илья, ты мягкий знак». Схватившись за волосы, мысленно воскликнул я. «Я никогда не ожидал, что система сделает нечто подобное. Нет, я многое ожидал после мира подземелья, но что бы такое? Это было намного выше моего понимания. Детский сад, блять». Холодно выругался я, проклиная систему. «Хорошо, прекрасно, будь по-твоему. Принять это чертово задание», — мысленно воскликнул я, невероятно сильно разозлившись на систему за это. «Делинь-делинь», — услышал я и увидел уведомление системы. Задание тут же отобразилось в процессе. Угрюмо вздохнув, я открыл дверь с помощью мысли и вошел в квартиру. Все это время, с момента появления этого задания, осколок не переставал ржать у меня в голове. Меня это порядком заебало, но отключить с ним связь я не мог. «Да не смейся ты, блять. Ты забыл, я, это ты. Мои страдания, твои страдания», — выругался я, пытаясь наконец-то заткнуть его. Он еще немного посмеялся и сказал, стараясь снова не заржать: «Осколок мира Сайки Кусуа». Под конец он все-таки не выдержал и засмеялся вновь. «Либо ты сейчас же заткнешься, либо я запущу эту чертову планету прямо в солнце», — холодно воскликнул я, угрожая осколку. Через пару мгновений он все-таки прекратил смеяться, но ехидно сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, не мечтай. Существует вероятность 0.00091, что, уничтожив эту чертову планету, в бескрайнем космосе я смогу тебя найти. Абсолютно не верю, что этот мир не имеет своих границ, находясь в совершенно ином измерении. Конечно, у меня уйдут миллионы, а может и миллиарды лет, чтобы тебя найти, ведь я могу перемещать свое тело с высокой скоростью лишь благодаря мысли, а не телу. Но это лучше, чем слушать эти унижения», — холодно проговорил я, действительно угрожая осколку. Однако тот беззаботно усмехнулся и провокационно сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа». Я вздохнула и сказал: «Мама, я дома. О, я как раз собиралась тебя искать». Выходя из своей комнаты, в деловом черном пиджаке с белой рубашкой и длинной юбкой, весело проговорила женщина: «Что с тобой? Что-то случилось в академии? На тебе лица нет». Подскочила ко мне женщина и, схватив руками щеки, осмотрела лицо, обеспокоенно воскликнув: «Все в порядке». Еле выбравшись из этой медвежьей хватки, я неловко рассмеялся и сказал: «Давай лучше поскорее разберемся с переездом. Нам ведь еще вещи перевозить». «А, да, ты прав. Но если ты себя плохо чувствуешь, мы могли бы перенести». Начало было говорить она, но я резко перебил ее, с улыбкой: «Со мной все в порядке, правда. Просто не терпится уже переехать из этой халупы». «Без обид, мам. Ах ты негодник. Этот дом твой дедушка построил, Будда укажет ему путь. Однако, ты прав, этот дом действительно уже очень стар и мал», — нарочито-сердито воскликнула женщина, прежде чем усмехнулась. «Ладно, пойдем. Надо еще успеть все посмотреть». Сказав эти слова, она взяла в руки кейсы с деньгами и веселой походкой вышла на улицу. «Эта женщина бесстыжая», — мысленно подумал я и, покачав головой, вышел вслед за ней. Нужно будет внести в ее память некоторые коррективы из-за предстоящей миссии. Конечно, я бы мог откладывать встречу Какоми и этой женщины, но это слишком напряжно, тем более может сыграть факт неожиданности, ведь даже великий я не способен просчитать абсолютно все варианты. Подумав об этом, я ускорил свой шаг и вскоре догнал ее. «Эрэйвин-кун», — удивленно воскликнула Какоми, выходя из дома напротив. «Оф, хо-хо, какая очаровательная девочка. Ммм, да, она определенно тебе подходит, сынок». Не успел я ничего ответить Какоми, как мама подлетела к Какоми и произнесла с задумчивым видом, осматривая ее с ног до головы: «Миссис Аманы», — смущенно проговорила Какоми. «Мама, сейчас же отойди от нее». Быстро подскочил я к ней и буквально силком оттащил ее от Какоми. «А что в этом такого?» — сопротивляясь, воскликнула женщина. Какоми наблюдала за этим с неким шоком, затем внезапно склонила голову и быстро проговорила, случайно запнувшись: «Ты фуховыкафами, ты рухаши Какоми, я одноклассница Аманы-куна. Приятно с вами познакомиться, миссис Аманы». В этот момент каким-то неведомым мне образом эта совершенно обычная женщина внезапно вырвалась из моей хватки и, погладив голову Какоми, сказала: «А мне-то как приятно познакомиться с невесткой, невесткой!» Смущенно воскликнула Какоми, покраснев как помидор. Было такое ощущение, что у нее сейчас пар из головы пойдет, даже ее золотистая аура стала нестабильной. «Мама!» — воскликнул я и быстро добавил, оттянув эту бедственную женщину от Какоми. «Не слушай ее, Какоми, она не в себе». Какоми уже была в своем мирке, а вот женщина сопротивлялась как могла. Она показала большой палец вверх и сказала: «Гад ёб, она такая милашка, мама одобряет». «Кого ты одобряешь?» «Какоми моя одноклассница». «Какая еще невестка? Не позорь меня, мама!» Беспомощно воскликнул я, наконец-то оттащив эту женщину. В этот миг Какоми пришла в себя и надула щеки из-за моих слов, после чего, что-то вспомнив, неуверенно спросила: «Рейвен-кун, как вы тут оказались?» Я хотел было уже ответить, как мама, не дав мне и слова вставить, ответила за меня: «Мы тут живем, с сегодняшнего дня». «Живете?» — потерянно сказала Какоми, а потом как воскликнет: «Живете? Тише, тише, дитя. Да, с сегодняшнего дня, мы твои соседи, мы как раз вот документы на дом оформляем, верно, Айка-сан?» Успокоив Какоми, ответила мама, не давая мне, как обычно, вставить слово: «Верно, давайте заключим договор», — возбужденно сказала женщина-риэлтор. «Конечно, не каждый день заключают договоры на 100 миллионов йен». Быстро все подписав, женщина-риэлтор передала нам ключи от нового дома. Мама, в свою очередь, поставила подписи на всех бумагах и взяла одну из копий себе, после чего передала два кейса, в каждом из которых находилось по 50 миллионов йен. Женщина пересчитала деньги и, убедившись, что все в порядке, попрощалась и уехала на машине риэлторской компании. Ей определенно была обеспечена прибыль за эту сделку. Какоми еще с неким шоком и неверием наблюдала за всей этой сценой. Я подошел к ней, слегка склонил голову и проговорил: «С этого момента позаботься обо мне». Это был обыкновенный жест вежливости в Японии. Не сказать, что это было чем-то необходимым, но я так давно этого не делал, что решил сделать это сейчас. Она, придя в себя, воскликнула, поклонившись в ответ: «Ты тоже позаботься обо мне». «Конечно, теперь мы не просто одноклассники, но еще и соседи», — с улыбкой сказал я. Как вдруг эту идиллию нарушила мама, совершенно бестактно прокричав: «Потом намилуетесь. Не забывай, что нам еще вещи перевозить». Какоми, услышав эти слова, опустила голову, не смея смотреть мне в глаза. Я покачал головой при виде этой сцены и сказал с улыбкой: «Мама права, нам действительно нужно еще перевезти вещи, поэтому мы пошли. Однако, если хочешь, можешь зайти к нам вечером на новоселье. Много не жди, но будет ВК». Не успел я договорить, как она резко подняла голову и воскликнула с горящими глазами: «Приду, обязательно приду». «Хорошо, тогда, пока, увидимся на новоселье», — с улыбкой сказал я и, помахав рукой, пошел к маме. Похоже, все идет по плану. Даже если я сейчас предложу ей встречаться, существует 99 шанс согласия и всего один отказа из-за нежелания принимать собственные чувства. Однако, что девочка влюбилась в меня, это факт, — подумал я, прикидывая прогресс с отношений с Какоми. На самом деле я мог бы воспользоваться одной из многочисленных способностей Сайки, которая позволяла увидеть счетчик привязанности существ к тебе на основе волн их мыслей и эмоций. Однако я не стал этого делать, полагаясь на собственное чутье. Прошло 2 часа с момента расставания с Какоми. За это время мы успели перевести все наши немногочисленные вещи в новый дом, а также занять комнаты. Комнат в этом доме-особняке было много, и в них сразу же имелись мебель и необходимая техника, поэтому отдельно покупать ничего не пришлось. Конечно, было бы странно, если бы за 100 миллионов йен нам бы не предоставили кровати, кухонное оборудование и т.д. Моя комната была пустынная, в ней имелась большая кровать посередине комнаты, напротив нее шкаф-стенка с плазменным телевизором. Этот шкаф как шкаф, так и гардероб. У него на самом деле много отделов. В нем спокойно можно было хранить все, что угодно, конечно, что позволяли размеры. В углу комнаты находился компьютерный стол и, о чудо, компьютер, вернее, ноутбук. Последняя модель от какой-то неизвестной мне фирмы Аксима. На вид приличный, как на деле, неизвестно. Пока у меня не было такой возможности. Сейчас я вовсю пыхтел на кухне, пока мама принимала душ. Клонк-клонк. Внезапно прозвучал звонок в дверь. «Иду, иду», — воскликнул я, и с помощью пси-энергии довел блюдо до окончательной готовности, выключил плиту и переставил кастрюлю с рисом, а также мясной соус на холодные конфорки, пока шел в коридор. Вскоре я уже был у двери. Убедившись, что это была Какоми, я тут же открыл дверь. «Проходи, располагайся, и чувствуй себя как дома», — с улыбкой сказал я, поприветствовав Какоми. «Простите за вторжение», — вежливо проговорила она и, переступив порог, сразу же стала разуваться на коврике. Стоит отметить, выглядела она очень мило. «Хоть я прекрасно осознаю, что она сгинет со всем этим миром, а это не более чем игра в чувства», но я все равно был немного тронут. Она была одета в желтый свитер с белым воротником, а также в обтягивающие синие джинсы. У нее не было помады или макияжа на лице, но ее естественная красота будоражила ум даже взрослых мужчин. Черт, неужели это ее золотистая аура и на меня влияет? С удивлением обнаружил я, осознав, как долго на нее смотрю. Придя в себя, я в спешке сказал: «Пойдем, там уже все готово. Мама сейчас в душе, но она тоже скоро присоединится к нам». «Угу», — робко проговорила она, и мы вместе прошли до кухни. Мест за столом на самом деле было полно. Стол можно было даже назвать обеденным, так как у него минимум 12 мест. Ну, это количество стульев, а если постараться, то можно, конечно же, усадить еще больше людей. «Неужели ты все это сам приготовил, Рейвен-кун?» — удивленно смотря на полную кастрюлю риса, а также мясную подливку карри, воскликнула Какоми. «Ага. Поверь, это будет самый вкусный рис с карри в твоей жизни», — уверенно проговорил я и улыбнулся. «Аумр», — прозвучал странный звук, и Какоми опустила голову, смутившись. Это был ее голодный желудок, который требовал немедленно начать поглощать пищу. «Хе-хе, похоже, твоему животику уже не терпится», — весело воскликнул я и подошел к полкам с тарелками. Ловко достав три тарелки, я равномерно наполнил их рисом с карри и поставил на стол. После чего я достал три бокала и свежевыжатый апельсиновый сок, налил сок в каждый бокал и поставил на стол. Закончив с этим делом, я разложил столовые приборы: вилку, ложку, палочку, а также салфетки. В общем, окончательно завершил сервировку стола и уселся за стол. Какоми все это время стояла с опущенной головой и покрасневшим лицом. Однако стоило мне сесть за стол, как она робко подняла голову и, передвинув свою тарелку ближе ко мне, села прямо рядом со мной. Я, конечно же, не ожидал такой прыти, однако не стал переживать по этому поводу. На самом деле у меня появилось непреодолимое желание ее обнять. Почему непреодолимое? Потому что мое тело само поднялось и нежно обхватило ее со спины. «Ой», — удивленно воскликнула Какоми, поражаясь моим действием. Однако я не отпустил ее. «Рейвен-кун», — неловко проговорила Какоми. Я молчал, потому что я себя не контролировал. В прямом смысле этого слова. «Система, блядь», — мысленно выругался я, но мое тело перестало меня слушать, вдыхая аромат волос Какоми, которая, как оказалось, недавно приняла душ. «Рейвен-кун», — воскликнула Какоми, после чего мягко простонала из-за теплого дыхания моего рта. Вдруг я услышал смешок и саркастические слова неподалеку. «Хе-хе, и что это вы тут делаете?» Мама со смехом прошла на кухню. Она уже успела переодеться в праздничную одежду и даже высушила волосы феном. Я почувствовал, что вновь могу контролировать тело, и совершенно спокойно сказал: «Какоми, что-то было в волосах, я это убрал». Мама ехидно на меня посмотрела, мол: «Ну-ну, верю-верю». Я не стал ничего объяснять, мысленно проклиная систему. Какоми странно поглядывала на меня, со смущением на лице. Она никак не ожидала, что я могу такое вытворить. Я, конечно же, тоже не ожидал. Я действительно хотел ее обнять, но сдержался, однако у системы, как всегда, свои планы. «Приятного аппетита!» — как ни в чем не бывало, проговорил я и схватился за палочки, когда мама уселась за стол. «Подожди, а как же тост?» — вдруг воскликнула мама. «Тост за новоселье!» — сказал я и поднял бокал. «Пусть все у нас будет хорошо. Брянь, Какоми-тян, ты тоже что-нибудь скажи». Мама подняла свой бокал и чокнулась со мной, а потом обратилась к Какоми. «А, наконец-то пришла она в себя после действий системы», — и проговорила: «Пусть сбудутся мечты». После чего протянула свой бокал и тоже чокнулась с нами. «С новосельем», — сказал я и опрокинул бокал залпом. Конечно, это был сок, однако, видя, как я его пью, мама нахмурилась и сказала: «Эра и краткая Вьен-кун, нас ждет очень серьезный семейный разговор после того, как ты проводишь Какоми-тян домой». Какоми странно на нас посмотрела и также сказала: «С новосельем», — после чего отпила немного сока из бокала. «С новосельем», — подавшись настроению, сказала мама, словно забыла о том, что только что сказала мне. Тем не менее она очень строго на меня смотрела, а это не предвещало ничего хорошего. «Ну эс, давайте есть. Какомитян, я уверена, ты просто пальчики оближешь, когда попробуешь готовку моего мальчика». Весело воскликнула эта бесстыжая женщина, после чего принялась уминать рис с карри. «Черт возьми, как же это вкусно!» Вновь удивляясь моим навыкам готовки, воскликнула мама. Какоми как-то скептически на это посмотрела, но зачерпнув немного риса и макнув его в мясной соус карри, после чего плавно положила себе в рот и уже через мгновение широко раскрыла глаза. «Вкусно! Действительно очень вкусно! Рейвен-кун, ты станешь хорошей женой!» Усмехнулась Какоми, совершенно забыв о смущении, и быстро принялась уминать блюдо. «Пф-ф-ф!» Прыснула со смеху мама, услышав слова Какоми. Та же улыбнулась, показывая, что месть свершена. Я покачал головой и тоже принялся есть. Это был первый раз, когда я готовил рис с карри, и еще не пробовал, каково оно на вкус с моим навыками. Однако как только оно попало мне в рот, я понял одно. Вкусно, это недостаточно, чтобы описать это невероятное ощущение, когда еда мягко растворяется у тебя на языке, а после попадает в пищевод. Невероятно вкусно, нет, не то. Божественно, возможно, уже близко. Но, все же словами этого не описать, это нужно попробовать. Самое страшное было то, что этот навык не завершен, то есть, он может быть улучшен. Страшно представить, что будет, когда он достигнет своего максимума. Отложив эти мысли до тех пор, я принялся быстро уничтожать свою порцию. Девочки уже умяли свою и положили добавки. Благо в этот раз с количеством я не прогадал. Закончив с трапезой, я, как и полагается джентльмену, проводил Какоми до ворот ее дома. «Рейвен-кун, ужин был просто превосходен. Действительно никогда не ела ничего вкуснее», — весело воскликнула Какоми. «Рад, что тебе понравилось», — ответил я ей с улыбкой. «Насчет того, что было до ужина», — невероятно смущенно начала говорить Какоми, но я резко склонил голову и якобы виновато проговорил. «Прости, я не знаю, что на меня нашло, Эн, не извиняйся». «Наоборот, была рада», — воскликнула Какоми, махая руками. «Рада?» — якобы удивленно спросил я. Мои слова словно молот ударили ее по голове, и она покраснела до кончиков ушей, как будто вскипяченный чайник, резко крикнула. «Увидимся в академии». Быстро прошмыгнула за ворота, захлопнула входную дверь и побежала так, что пятки сверкали. «По, не успел я даже попрощаться из-за этого». Покачав головой с мыслью «она действительно милая, жаль, у меня нету возможности ее спасти», у этой девочки вся жизнь была бы впереди, как и у миллиардов других живых существ в этом мире. Однако из-за меня, через 3 года они все исчезнут. Я пошел обратно в свой дом. Однако стоило мне сделать шаг, как в моей голове раздался голос осколка. «Осколок мира Сайки Кусуа, заткнись. Меня разве есть выбор? Ты все прекрасно видишь, так что не надо задавать тупых вопросов. Система может запросто взять под контроль мое тело и даже активировать поглощение. Не властен над своей жизнью, пока не поглощу вас всех. Тогда и только тогда существует призрачный шанс того, что я смогу жить нормальной жизнью». Резко прервал я его слова. «Хотя, этот шанс настолько мал, что скорее всего уже тогда я не буду самим собой», — мысленно добавил я, словно шепотом. Осколок промолчал. Не услышав ответа, я снова зашагал к дому. Вскоре я уже был в своей комнате, готовился принимать ванную. Время скоротечно. Вскоре наступила суббота. Каждый день я только и делал, что спал на уроках. Однако мои знания гораздо выше, чем то, что может дать мне академия, институт или вообще мир. Поэтому, затыкая учителей за пояс своим багажом знаний, я умудрился не вылететь из академии. Сейчас было почти 10 часов. Мы договорились с Какоми встретиться в местной кафешке как раз таки в 10 часов. За эти пару дней наши отношения несколько не продвинулись. Вернее, я их сам не продвигал. В этой кафешке должны быть самые вкусные сладости, поэтому Какоми выбрала именно это место. Разумеется, я исследовал это место вдоль и поперек и узнал, что в ней продается кофейное желе, любимое лакомство Сайки Кусуа. На самом деле этот парень больше со мной не общался, после того как академия узнала, что я гей, ко мне вообще больше никто не подходил. Разве что парни признавались в любви. Послав их всех в задницу, я закончил с этой черной полосой в жизни, и больше меня никто не беспокоил. Говоря о Сайке, Существует очень немаленькая вероятность его пребывания в этом кафе. Сейчас я дописывал простую программу, которая должна будет позвонить мне на телефон и произнести некоторую синтезированную речь, которая будет неотличима от человеческой. После чего звонок прервется, и я покину кафе, и, готово, через ровно 2 часа времени, мне на телефон поступит звонок. Еще раз посмотрев на часы, я оставил на столе стикер «Не выключать ноутбук» и телепортировался на крышу кафешки. «О!» – удивленно воскликнул я, заметив знакомую розовую шевелюру. Он, конечно, меня тоже заметил и послал свои мысли в мой разум. Я разрешил им доступ. Сайки Кусуа. Перед тем, как ответить ему, я проверил кафе ясновидением. Убедившись, что Какоми еще нет, я сказал: «У меня свидание, а у тебя вижу проблемы». Сайки молча кивнул. «Проблемы? Это наша одноклассница Чио Юмехара. Она вроде как влюблена в Сайки. Хотя, если говорить правильно, думает, что влюблена. Хах, удачи тебе!» Усмехнувшись, сказал я, и спустился у черного входа кафе. Выйдя из переулка, я увидел Какоми. Сегодня на ней была надета белая блузка с розовым бантиком под воротником и синяя юбка. К тому же на запястье у нее красовалось украшение из розового жемчуга, а на ногах у нее были белые туфли. Она грациозно шла по улице, привлекая всеобщее внимание. Вдруг она ласково улыбнулась и помахала рукой. Похоже, она меня заметила. С этой мыслью я помахал ей рукой в ответ. Вскоре мы уже стояли напротив друг друга. Я был одет в черную рубашку, черные туфли и черные брюки. Будет правильно сказать, что это та самая одежда, которую я купил в магазине, когда впервые встретил Какоми. «Ты, как всегда, прекрасно выглядишь. Тебе очень идет, мило», — с улыбкой сказал я. «Спасибо. Ты тоже прекрасно выглядишь», — ответила она мне с улыбкой. На удивление она не покраснела. Похоже, чувствовала себя довольно уверенно. «Смотри, какая красивая пара. Действительно, словно союз на небесах. Как я им завидую». Раздались различные возгласы возле нас. «Ладно, давай не будет смущать людей, и пойдем в кафе», — с улыбкой сказал я. «Угу», — кивнула она и, обхватив мою руку своей, слегка вздрогнула, а потом уверенно пошла ко входу в кафе. Я был удивлен ее прыти, но сопротивляться не стал. Вскоре мы уже оказались в кафе и сидели за столиком напротив друг друга. Я заказал ее любимое парфе, а также кофейное желе. Некоторое время поедая парфе, она вдруг остановилась, взяла ложку и, отломив кусок кофейного желе, протянула ложку к моему рту, при этом мило облизнувшись, подперев свободной рукой свою голову и страстно смотря в мои глаза. «Ам!» – произнесла она и хихикнула. «Ам!» – как акула целиком заглотил ложку, отчего Какоми не удержалась и засмеялась. «У тебя что-то на лице». Мягко улыбнувшись, я потянулся с салфеткой к ее лицу, после чего, аккуратно убрав шоколадные крошки, сказал: «Все, хи-хи». Мило усмехнулась она и снова измазала лицо, только в этот раз специально. «У меня что-то на лице», — нагло, театрально произнесла она. «Что поделать?» — пожал я плечами и вновь почистил ее лицо салфеткой. Через некоторое время веселой болтовни не о чем, парфе и кофейное желе было окончательно съедено. Насчет того случая. Начало было неловко говорить Какоми, глядя мне прямо в глаза. Как вдруг, БЗЗЗ, зазвонил мой телефон. «Прости, я отвечу», — якобы неловко сказал я, и ответил на звонок. «Что, ты забыла выключить воду?» «Хорошо, я понял, но что ж ты, с подругами значит?» «Ладно, скоро буду», — притворился, якобы мама забыла выключить воду и ушла с подругами куда-то далеко. «Что-то случилось?» — беспокойно спросила Какоми. «К сожалению, да. Мама забыла выключить дома воду, а вспомнила об этом уже находясь на другом конце города. Сейчас там, наверное, уже потоп. Прости, мне очень жаль, что так получилось, но мне действительно надо бежать», — быстро проговорил я, чмокнул Какоми в щечку и выбежал из кафе, растворяясь в толпе. Оказавшись на улице, я быстро забежал в переулок и телепортировался на крышу. «Тебе бы лучше выдать действительно хорошую награду, иначе», — мысленно пригрозил я системе и мысленно стал изменять свои клетки с помощью пси-энергии. Через пару мгновений мои величественные черты лица стали более мягкими, нежными. Кожа также побелела. В груди появились 2 немаленьких выпуклости, приблизительно 3-го размера. Но самое страшное, что я перестал чувствовать своего дружка между ног. Сомнений быть не могло, теперь я девушка. Активировав ясновидение, я посмотрел на себя со стороны, и у меня чуть не отпала челюсть. Красавица, сногсшибательная красавица, фея небесная. мысленно воскликнул я, удивляясь, насколько прекрасно я выгляжу. Единственная проблема в рубашке, брюках и туфлях. Если брюкам и туфлям еще комфортно, а вот рубашка готова разорваться на части, и одна из пуговиц со свистом уже вылетела на свободу, когда появлялись эти холкими. Недолго думая, я достал из инвентаря 20 тысяч йен и использовал одну из самых полезных способностей – аппорт, представляя свою будущую одежду. Вскоре обе 10-тысячные купюры исчезли, а вместо них появилась черная юбка, белая блузка и белые туфли. Недолго думая, я закинул их в инвентарь, а также свою нынешнюю одежду. Таким образом, я оказался абсолютно голым и смог окончательно убедиться в своем шикарном теле, вернее, отсутствии своего дружка. Однако ненадолго, уже через мгновение используя инвентарь, я надел новую одежду. Она была мне как раз, но эта тяжесть в груди, а также пустота внизу, была, мягко говоря, непривычна. Теперь я несколько понимал девушек, которые жалуются на свою большую грудь. Она действительно тяжелая. Вскоре я привык к этой дополнительной тяжести, но стоило мне сделать шаг, я чуть не упал. «Чертовы каблуки!» — мысленно воскликнул я, и быстро сняв их, оторвал эти чертовы ножки нахер. Потом со спокойной души надел туфли назад и спрыгнул с крыши к черному входу кафе. Затем, выйдя через переулок на главную улицу, я моментально привлек на себя абсолютно все взгляды. «Богиня! Богиня спустилась с небес! Боже, мои глаза мне не врут!» Ладно, если бы это были похотливые создания, но ведь и девушки остановились и смотрели как завороженные, с благоговением во взглядах. Да что там, даже у мужиков не похоть в глазах, а почитание. Я, конечно, признаю, что будь это не я, я бы тоже был пленен этой красотой и грацией, но все же это же, блядь, я. Не обращая внимания на все эти взгляды, я вошел в кафе и был, мягко говоря, удивлен. За столом Какоми вдруг оказалась Чиё и Сайки, вернее. Ха-ха-ха, похоже, ни одному мне страдать. С такой мыслью я быстро приблизился к столу, где они сидели, и свысока посмотрев на Какоми, холодно проговорил: «Не знаю, что мой брат нашел в тебе, вертихвостка, что заставил меня аж из Токийского университета вернуться в этот городишко, прожужжав мне все уши, как в тебя влюблен, но, чтоб я тебя больше возле своего брата никогда не видела». «Простите, что?» — непонимающе проговорила Какоми, ошарашенная моими словами, так и невероятным видом. «Ты Какоми Теруаши?» — холодно спросил я. «Да-да», — заикаясь, ответила Какоми, не выдерживая давления с моей стороны. «Чтобы я тебя, Теруаши Какоми Тян, больше никогда не видела возле своего младшего брата Рывина», — холодно сверляя ее взглядом, проговорил я, выделяя каждое слово. «Вы старшая сестра Рывина Куна», — наконец-то осознав, кто перед ней, воскликнула Какоми. «Казалось, что передо мной, даже ее этот золотой ореол стал меркнуть». «Верно, можешь звать меня Мияка сама», — высокомерно выпятив грудь, холодно сказал я. «Но мы с Рывином Куном даже не встре», — начала поникнув говорить она, но я перебил ее, ударив по столу, со словами: «Даже думать об этом не смей, никогда не одобрю такую вертихвостку в невесты своему брату». «Поняла, да-да», — испуганно воскликнула она. «Вот и умничка. Теперь закажи госпоже Эмоне кофейное желе». Сев за столик рядом с ними, холодно приказав, воскликнул я с милой улыбочкой на своем прекрасном лице. «Ха, хорошо», — ответила Какоми, и сразу же сделала заказ, не смея мне даже возразить.